И успокойся, пожалуйста. Никуда ты не ушла, просто вы поссорились. Ты дашь мне глоток виски? У меня нет виски. Кажется, стоит там какой-то полусладкий херес. Ну хорошо, принеси. Я отошел к ореховому настенному шкафчику и налил ей рюмку темного хереса. Вот, Брэдли, это было ужасно, ужасно. Я жила в страшном кошмаре. Вся моя жизнь была один жуткий кошмар. От такого кричат по ночам. Присцилла, послушай, я сейчас уезжаю, я не могу менять свои планы. Если хочешь, поедем куда-нибудь пообедаем, и я посажу тебя в бристольский поезд. Говорю тебе, я ушла от Роджера. Вздор. Знаешь, я, пожалуй, лучше лягу в постель. В постель? Она, не слушая меня, встала со стула, вышла из гостиной, стукнувшись о косяк, и пошла в свободную комнату, которая служила у меня спальней для гостей. Убедившись, что там нет постели, она тут же вернулась обратно, едва не сбив меня с ног. Также стремительно прошла в мою спальню, села на кровать, швырнула в угол сумочку, скинула туфли и стянула жакет. Потом с глухим стоном принялась снимать юбку. «Присцилла! Я должна лечь. Я всю ночь провела на ногах. Принеси сюда, пожалуйста, мой херес». Я вернулся с рюмкой. Присцилла стянула юбку. Что-то при этом у нее разорвалось. Мелькнула розовая комбинация. И вот она уже лежит под одеялом, вздрагивая и глядя пустыми, скорбно расширенными глазами. Я пододвинул стул и сел рядом. Кончено мое замужество, Брэдли. Наверное, и жизнь моя кончена. Какая она была жалкая, никчемная. Присцилла, не говори так. В Роджера просто дьявол вселился, какой-то демон. Или он вдруг сошел с ума? Ты знаешь, я всегда был невысокого мнения о Роджере. Я так страдала, столько лет страдала. Знаю, но не понимаю, как может человек все время так страдать и оставаться в живых. Мне очень жаль, но в последние месяцы это уже был настоящий, невыносимый ад. Понимаешь, я чувствовала, что он хочет моей смерти. О, я не могу объяснить, но он пытался отравить меня. А иногда я просыпалась ночью, а он стоит у моей кровати и так страшно смотрит, будто сейчас меня задушит. Присцилла, все это чистые выдумки. Ты не должна? Конечно, он путается с другими женщинами. Наверняка так. Но я бы и слова не сказала, если бы не то, что он так ненавидит меня. Жить с человеком, который тебя ненавидит, можно с ума сойти. Он так часто куда-то пропадает, говорит, что задерживается на работе, а когда я звоню, его нет. Я целыми днями сижу и думаю, где он. Ездит на какие-то конференции. Наверное, действительно бывают конференции. Я один раз позвонила, и он делает все, что захочет. А я так одинока, так ужасно одинока. И я все время мирилась с этим, потому что ничего другого не оставалось. Присцилла. И сейчас тоже ничего другого не остается. Как ты можешь мне говорить такое? Как ты можешь? Это холодная ненависть. Это желание убить меня, отравить. Присцилла, успокойся. Тебе нельзя уйти от Роджера. Это бессмысленно. Разумеется, ты страдаешь. Все, кто состоит в браке, страдают. Но ведь нельзя же начинать жизнь заново в 50 лет. Или сколько там тебе сейчас? 52. О, Господи, Господи! Перестань. Остановись, пожалуйста, вытри глаза, успокойся. Я отвезу тебя на такси на Пэддингтонский вокзал. Я уезжаю из Лондона. Тебе больше нельзя здесь быть. Я оставила все свои украшения. А там есть довольно дорогие. И вот теперь он мне их не отдаст, просто назло. Ох, почему я так сглупила?